Ну, а что тогда? Говори, ученая образина. 509-й чуял запах хантки. Это тоже что-то новое. В малом лагере всегда стояла такая вонь, что было не до других запахов. Впрочем, 509-й знал, он чует запах ханки не потому, что этот запах перебивает окружающую вонь и гниль. Нет, он чует ханки, потому что он его ненавидит. У тебя что, язык от страха отсох? Хантке пнул 509-го в коленку. 509-й не вздрогнул и не отшатнулся. «Не думаю, что меня будут пытать», — сказал он спокойно и снова посмотрел Хантке прямо в глаза. «Смысла нет. Я ведь этак могу ненароком и помереть у эсэсовцев на руках. Я же слабый. Много ли мне надо? Выходит, что сейчас это даже выгода. Гестапо с пытками подождет, пока денежки не придут к ним в лапы. До этих пор я буду им на царе, гестапо никому не указ. Так что пока деньги не придут, я могу быть спокоен. А придут они не сразу, и тем временем много всего может случиться». Хантке соображал. В сумерках 509-й, казалось, почти видит, как тяжело ворочаются мысли на его плоском лице. Он старался это лицо запомнить. В глазах его как будто кто-то включил прожекторы, и они теперь ощупывали эту физиономию пять за пятью. Само лицо вроде бы оставалось прежним, но каждая черточка в нем стала выпуклей, отчетливей. «Вот, значит, сколько ты всего напридумывал, да?» — выдохнул, наконец, староста. «Я ничего не придумывал. Все так и есть». «Ну, а с Вебером как? Он ведь тоже поговорить с тобой хотел, а он ждать не будет». «Будет», — спокойно возразил 509-й. «Господину оберштурмфюреру Веберу тоже придется подождать. Об этом уж гестапо позаботится. Для них куда важнее до швейцарских франков дорваться». Светлые, чуть на выкате глаза Хантке, казалось, буравят темноту. Рот задумчиво жевал. «Больно ты стал хитрый», — вымолвил он наконец. «Раньше-то в нужник еле ходил, а теперь все вы резвые, что козлы, гниды вонючие. Ничего, погодите, они вам еще устроят баньку. Вас-то они всех через трубу пропустят». И он пальцем постучал 509-го по груди. «Обещал 20 монет!» — прошипел он. «А ну, гони! Живо!» 509-й достал из кармана 20-ку. На секунду он испытал соблазн не отдавать деньги, но тотчас же понял, что это равносильно самоубийству. Хантке вырвал бумажку у него из рук. «За это можешь еще один день повонять», — заявил он, уже отворачиваясь. «Даю тебе еще целый день жизни. Ты понял, сука? Один день. До завтра». «Один день», — эхом отозвался 509-й. Левинский сосредоточенно молчал. «Не думаю я, что он это серьезно», — сказал он наконец. «Какая ему самому от этого выгода?» 509-й пожал плечами. «Да никакой. Просто когда он выпьет, от него всего можно ждать. Или когда у него приступ бешенства». «Да, пора от него избавляться». Левинский снова задумался. «Сейчас-то мы с ним вряд ли управимся. Время уж больно плохое. Эсэсовцы прочесывают списки, ищут известные имена. Кого можем мы в больничке прячем? Вскоре, наверное, и вам несколько человек перебросим. С этим, надеюсь, порядок?» «Да, если будете носить им еду. Ну, само собой. Но есть еще кое-что».